Глава 29. О новых отношениях. Несколько дней Элай не навещал меня. Несколько томительных, полных одиночества дней. Со мной по-прежнему была Белла, но она не могла заменить князя. Никто не мог. Конечно, я не ожидала, что он будет, как и прежде, приходить каждый вечер. После физического зачатия в присутствии хозяина магии уже нет нужды. Он может вообще не показываться до конца беременности. Но я не думала, что Элай так поступит со мной. После нашей волшебной ночи просто возьмет и забудет о моем существовании. Но факты налицо. Он больше не приходил. Вычеркнул меня из своей жизни. Да, княгиня отправилась в ссылку. Но это ничего не изменило. Пора уже повзрослеть и перестать строить воздушные замки. Я не нужна князю. Я переоделась ко сну, но все не шла в кровать. С момента возвращения с виллы меня мучила бессонница. Стоило мне закрыть глаза, и я видела Элая. «Как тут заснуть?» «Если не будешь спать», — ворчала Белла, — «станешь выглядеть хуже, чем я». Я усмехнулась. «Смотрительница умеет напугать». «Я посижу еще немного. Ты иди», — сказала я. Но уйти Белла не успела. Дверь в спальню вдруг открылась безо всякого стука. Я даже не вздрогнула. Привыкла, что ко мне врываются все, кому не лень. Лишь повернула голову на шум. Любопытно, кто на этот раз? В прошлой была разъяренная княгиня. Но этому гостю я обрадовалась. Я смотрела на Элая и не верила своим глазам. Он пришел. Вот только вид у него сумасшедший. Как будто он явился из самой бездны. «Выйди!» Кивнул он Белле на дверь. «Простите, ваша милость!» Возмутилась она. «Но по правилам вы больше не можете находиться вдвоем с Нарите». Элай взглянул на смотрительницу, и та вздрогнула. Не знаю, что Белла разглядела в его глазах, но она попятилась к двери. Шаг, другой, и смотрительница ушла, тихонько прикрыв за собой дверь. Мы с князем остались наедине. Я не знала, что говорить и делать. Слишком внезапным и странным оказался приход Элая. То, как он смотрел на меня, как поступал. Он как будто был не в себе. Я так и не сообразила, как себя вести. Элай просто не дал мне опомниться. Шагнул, сгреб в охапку и поцеловал. До боли смял губы, воспламеняя меня своим желанием. Я откликнулась так быстро, словно только этого и ждала. Хотя почему словно? Именно что ждала. Надеялась, верила, и мне воздалось. Сердце забилось отчаянно и рвано. Я вцепилась в сюртук Элая и потянула мужчину на себя. «Хочу еще ближе, еще слаще. Целоваться до сбившегося дыхания, до припухших губ, чтобы забыть обо всем. Кто я, где я, неважно. Главное, с кем. С тем, с кем хочу быть больше всего на свете. Я думаю, что потерял тебя», — пробормотал Элай, на миг отрываясь от моих губ. «Это было ужасно. Не просто больно, а страшно, невыносимо». «О чем ты?» — успела я спросить, прежде чем он снова поцеловал. Ответа я не дождалась. Элаю было не до разговоров. Он подтолкнул меня к столу и, приподняв, усадил на него, а сам встал между моих раздвинутых ног. Не теряя времени, Элай принялся задирать на мне юбку, одновременно покрывая поцелуями шею. «Разве так можно?» — выдохнула я, ощутив мужские пальцы на внутренней стороне бедра. Они рисовали круги на моей обнаженной коже, вызывая орду мурашек. «Нам можно все», — прошептал он в ответ. «Если ты не против». Он отклонился назад и посмотрел мне в лицо, ожидая ответа. «Против ли я?» «Да он смеется. Я и мечтать не смела, что он когда-нибудь снова коснется меня». «Нет». «То есть да». Я запуталась от избытка эмоций и пояснила. «Я имела в виду, что не против». Элай улыбнулся, совсем как мальчишка, открыто и радостно. Дальше был взрыв страсти. Наши вздохи и стоны наполнили спальню. Дни разлуки дались нам нелегко. Мы истосковались. И теперь, дорвавшись друг до друга, мы ненасытны. Трогали, целовали, задыхались, сгорая во взаимном удовольствии. Наверное, Белла все слышала, но мне было все равно. С ней я разберусь позже. Она не посмеет доложить. Я не позволю. Я никому не позволю встать на пути моего счастья. После, уставшие, но довольные, мы повалились на кровать. На мне все еще было платье, правда, с расстегнутым лифом. Элай тоже не успел толком раздеться. Куда только подевалась его хваленая выдержка. Похоже, закончилась на мне. «Я хочу всегда быть с тобой», — признался он. «Еще не знаю как, но я тебя не отпущу. Это невозможно», — вздохнула я. «Есть закон. И ты женат. Я попрошу у императора о расторжении брака». Я приподнялась на локти и взглянула на Элая. «Он ведь не серьезно?» «Но нет. Вид у него был решительный. Губы поджаты. Глаза горят. Он верно сошел с ума. Просить у императора расторгнуть брак с его собственной сестрой. Я тоже ненормальная, раз так этому рада». «Конечно, это будет непросто. Потребуется время», — признал Элай. «Ты согласна подождать?» «Я согласна на все», — улыбнулась, гоня прочь мысль, что свобода князя ничего не изменит. «Даже если он ее добьется, никто не позволит ему жениться на Нарите. Я — достояние империи и не могу принадлежать кому-то одному, разве только после долгих лет службы на общее благо. И тут уже вопрос, дождется ли князь меня. Не желая думать о плохом, я сменила тему. Что все-таки случилось? Когда ты пришел, на тебе лица не было». Илай нахмурился. Он явно что-то скрывал. Поднявшись с кровати, он поправил одежду и отошел к окну. Встал спиной ко мне и долго смотрел на сад. Я молчала. Знала, что он все расскажет. Надо лишь дать ему время собраться с мыслями. «Сегодня произошло убийство», — в итоге произнес Элай. Тщательно подбирая слова, он поведал о гибели Лоры. Я не могла поверить, что ее больше нет. Несколько раз переспрашивала. «Он точно уверен, что это она? Не ошибся?» «Прости, Лея». Элай повернулся ко мне. «Но это действительно твоя подруга». Я смотрела в одну точку, пытаясь осмыслить эту новость. Слез не было. Я была слишком шокирована. Они будут позже, когда я приду в себя. Лора была чистой, немного наивной, замечательной девушкой. Она не заслужила такого финала. От сердца словно откололся кусочек, и эта рана кровоточила. Больно, невыносимо больно терять близкого человека. «Кто посмел поднять руку на Нарите императора?» — пробормотала я. «Это мне необходимо выяснить. И мне нужна будет твоя помощь». «Я готова», — кивнула. «Прежде чем соглашаться, выслушай, что тебе предстоит. Это будет непросто. Я хочу помочь». Я встала и поправила платье. «Ради Лоры». «Я верну душу Лоры на время, обратно в тело», — заявил Элай. «Это возможно?» «Магия анимансии это позволяет. Честно скажу, это не самое приятное зрелище. Я бы хотел справиться сам. Но после возвращения душа напугана и дезориентирована. Я не могу долго удерживать ее в теле. Всегда нужен кто-то, кого душа знала при жизни. Так ей будет спокойнее, и она пойдет на контакт. Этим кем-то буду я. Мы были подругами. Со мной Лора заговорит». «Есть шанс, что да». «В таком случае я согласна», — повторила. «Необходимо найти того, кто сделал это с моей подругой, и наказать». «Ты смелая, моя Нарите», — улыбнулся Элай. «Приведи себя в порядок. Я скоро зайду за тобой. Вызов лучше не откладывать. Чем позже он будет, тем сложнее придется душе. Мы договорились встретиться через полчаса». Элай ушел. А я позвала Беллу, чтобы она помогла мне. Смотрительница не задавала вопросов и вообще была молчалива. За что я была ей благодарна. Сейчас я бы не вынесла осуждения. Да и говорить не хотелось. Все мои мысли занимала Лора и предстоящий вызов.